— сказали ей врачи. «У вас в роду были случаи нервных заболеваний?» Надежда пришла домой, но не открыла дверь ключом. Села на ступеньку, уронила голову на руки, заплакала. «Господи, неужели не хватит с нее отца-психа? Теперь еще и сын? Бред какой-то! Ушла от безумия и к безумию же вернулась? Сын! Сыночек, которого ты сама выбрала и в дом принесла? Принесла на погибель?» Николай слышать не хотел о том, что у Алеши какое-то там психическое заболевание. Если каждого лживого мальчишку считать психом, нормальных не осталось бы. Это все от расхлябанности, и он брался за ремень. Однажды Надежда так и нашла его с ремнем в руках на полу. Сердечный приступ. А Алешки не было дома. Удрал со страха, увидев, что отец упал. Ему не пришло в голову вызвать скорую или позвонить матери. Удрал и просидел в подвале с ребятами до полуночи. Дальше чего только не было. Из школы его выгнали. Взяли на завод, да и оттуда тоже турнули довольно быстро. Дружки появились сомнительные. Да что там сомнительные? Уголовники. По лицам видно, по манерам. До 20 лет Надежда все с ним мучилась. А в 20 загремел он в первый раз на год за кражу. Вышел и через 3 месяца снова сел, уже как рецидивист. На 10 лет осудили. Вот только тогда и вздохнула Надежда спокойно. «Видишь, как бывает, — говорила она Рине, — чужая кровь всегда чужая. Кто знает, в кого он такой родился, кто у него родители были. Но воровство у него в крови сидело. Никакое воспитание тут не помогало. Может быть, действительно цыганская кровь?» «Господи, Наденька, кто бы мог подумать? Надо же, сколько тебе пережить-то пришлось! Я и представить не могла!» «Это еще не все, — чует мое сердце. Думаешь, почему я всегда такая веселая? Живу сегодняшним днем. Денег не коплю, о будущем не задумываюсь. Знаю, мало мне осталось. Вот и живу в свое удовольствие пока». «Да типун тебе на язык!» — вскрикнула Рина и перекрестилась даже. «Что ты такое говоришь?» «Знаю, что говорю. Скоро срок кончается. Явится Лешка». Надежда лукаво посмотрела на Рину. «Давай в выходные в Мариинский, что ли, сходим, подруга? А? Как ты, согласна?» Ровно неделю провел волк у Жанны. Она больше не звала его уродом, даже в мыслях. Он был красивый, ее красивый. «Ах, какой ты красивый!» — все твердила она ему в ухо, пересыпая эту фразу, словно перцем, жарким цыганским шепотом, которого волк не понимал. «Да говори ты по-нашему!» «По-вашему? Такого вслух и не скажешь!» «Так если по-нашему сказать стыдно, что ж ты по-своему-то вот уж 10 минут лопочешь?» «Потому и болтаю, что слова во рту не держатся, а ты все равно не понимаешь». Они предавались любви с серьезной самозабвенностью, на которую способна только юность. Все вокруг было нереально. Спроси их, где они находятся, и они вряд ли нашлись бы с ответом. В чьей квартире, в каком городе, в какой стране? Не все ли равно? Они 3 дня не выходили из дому. Внешний мир перестал существовать для них. Там, за стенами обшарпанной квартирки, больше не существовало ни звяканья ножниц, ни колючей проволоки. В перерывах между страстными признаниями Жанна клала голову волка на колени и перебирала его волосы. «Как тебя зовут на самом деле?» «Волк». «Да нет, как по правде-то?» «Сашка». «Так просто?»